5. Факти. Я никогда не считал себя хулиганом. Я никогда не считал себя снобом. Но опять же, кто считает себя всем вот этим? Впрочем, есть способ объективного анализа. Достаточно лишь взглянуть на факты. Факт номер один. Я довольно умный. Не гений, но получаю хорошие отметки, не прикладывая особых усилий. Это бесит тех, кому приходится отсиживать себе задницу за зубрежкой, чтобы получить приличную оценку. Я не хвастаюсь, просто получается, что в некоторых кругах само мое существование порождает неприязнь. Факт номер два. У меня хорошая координация. Тоже не моя заслуга, таким уродился, поэтому мне было легко преуспеть в спорте. Когда я был еще пацаном, а потом оставалось только совершенствоваться. Так я и достиг неплохих результатов в довольно многих видах. Факт номер три. Я неплохо выгляжу. Не красавец, и кубики на животе не выпирают. Нет, ничего такого. Но если уж говорить о внешности, то здесь большую роль играет уверенность в себе. А уж этого у меня хоть отбавляй. Между нами я умею произвести впечатление, поэтому всем и кажется, что я парень хоть куда. Факт номер четыре. Мы не особо нуждаемся в деньгах. То есть мы не богачи, но и не из бедных. И папа, и мама преподают в университете, зарабатывают весьма неплохо. Они ездят на скромных, но приличных автомобилях, и полагаю, когда мы с Бронте сами начнем ездить, то и нам достанутся скромные, но приличные автомобили. Ну вот, судите сами, можно ли меня из-за всего этого считать снобом? Дают ли мне эти факты право смотреть на Громилу с его жуткой семейкой и отвратными манерами сверху вниз? «Да, ты сноб», — слышу я у себя в голове голос Бронте. «Ты сноб, Теннисон, потому что лишь тонкая линия отделяет уверенность в своей правоте от наглой самоуверенности. Лишь тонкая линия отделяет дерзкого от хулигана, и ты не на той стороне обеих линий». «Нет, мы не близнецы-телепаты. Но иногда мне кажется, что между мной и сестрой есть какая-то такая связь, потому что время от времени я веду с ней воображаемые беседы. И меня раздражает, что даже в этих беседах за ней, как правило, остается последнее слово».